Поджигатель. Умные гелии всегда немного пугали Дежардена. Люди представляли их чем-то вроде мозгов в коробочках, но сильно ошибались. Зельцы не имели составных частей, никакого мозжечка или неокортекса. У этих фиговин вообще ничего не было. Ни гипоталамуса, ни эпифиза, ни подарков от эволюции, наслоившей поверх рыбы сначала рептилию, а потом млекопитающее. Гели не ведали инстинктов, желаний и были всего лишь кашей из культивированных нейронов, не более того. Этот разум с четырехзначным коэффициентом интеллекта плевал на то, жив он или мертв. Каким-то образом они учились методом проб и ошибок, хотя им не хватало способности наслаждаться поощрением и страдать от наказания. Ход их мыслей формировался и распадался с бесцветным равнодушием воды, создающей дельту реки. Но Дежардену пришлось признать, у них были свои преимущества. В схватке с зельцем у фауны не оставалось ни единого шанса. Конечно, дикая природа пыталась, но экосистемы водоворота развелись в мире кремния и арсенида, несколько сотен типовых, бесконечно повторяющихся операционных систем. Предсказуемые реестры и адреса, исчислимая и воспроизводимая среда против куска думающего мяса в постоянном движении. Даже если какая-нибудь акула и умудрилась бы постичь такую архитектуру, дальше ей хода не было. Гели перепаивали себя с каждой новой мыслью. Какой толк от карты, когда постоянно изменяется ландшафт? По крайней мере, так гласила теория. А ее доказательством служил глаз циклона, смотрящий прямо из сердца водоворота. С самого рождения зельцы держали его в чистоте. Высокоскоростной компьютерный пейзаж без всяких червей, вирусов или цифровых хищников. Когда-то давным-давно вся сеть была такой же чистой. И, возможно, когда-нибудь она снова станет такой, если гели оправдают надежды. Пока же внутрь пускали лишь избранные 2 или 3 миллиона душ. Это пространство называли убежищем, и Ахилл там практически жил. Сейчас он плел паутину в пустом углу своей игровой площадки. Биохимические данные Роуэн уже отправились на машину Джавелланус. Первым делом он послал ей апдейт. Потом осмотрел бастионы, заглядывая через плечи бдительных гелей прямо в водоворот. Там сейчас находились артефакты, которые следовало аккуратно пронести внутрь, помня о сверкающем паркете. Для начала войти в архивы системы обзора земной поверхности. Если возможно, получить ежедневные карты влажности почвы за прошедший год. А в эти дни с таким запросом можно было и пролететь. Неделю назад Дежарден попытался загрузить копию Бонни Н из библиотеки и выяснил, что там начали стирать все книги, к которым не обращались более 2 месяцев. Старая добрая мантра — ограничение по объему памяти. Электромагнитные снимки полиэлектролитов и комплексообразующих катионов. Многоспектральные данные по хлорофиллам, ксантофиллам и каротиноидам, а также по железу и азоту в почве. Ну и для полноты картины, без особой надежды, впрочем, отправить запрос в базу данных Национального центра биотехнологической информации по недавним структурам, способным жить в реальном мире. Роуэн говорила о соперничестве с первичными продуцентами. Значит, обыкновенные микробы могут вымирать. Надо сделать спектральный анализ содержания метана в почве. Распространение культуры потенциально ограничено температурой. Нужна картина теплового излучения с учетом альбедо и скорости ветра. Ограничить все поиски многоугольником, простирающимся от каскадных гор до берега и от мыса Флеттери до 38-й параллели. Свести все нити воедино. Сжать сигнал, прогнав через обычный статистический строй, патанализ, преобразование Больцмана, 30 видов нелинейного оценивания. Дискриминантные функции. Фильтры Ханкинса. метод главных компонент. Данные интерферометрии на разных длинах волн. Гипернишевые таблицы Лин-Харди. Повторить все виды анализа с взаимоизменяющимися задержками по времени в последовательности от 0 до 30 дней. Дежардан играл на пульте управления, как на музыкальном инструменте. Из рассеянных облаков информации сгущались абстрактные формы, дразня подмигивали на краю зрения и исчезали, стоило на них взглянуть пристальней. Размытые белые линии из десятков векторов переплетались, окрашивались, оборачивались затейливыми фрактальными узорами. Но нет. У этой мозаики показатель Пи превышал 0,25, что нарушало изначальные предпосылки гомоскедастичности. А от скромного показателя в уголке Гессианы начинали жутко психовать. Одна дефектная нить, и весь ковер расползался. Вырвать ее с корнем, обеспечить преобразование, начать с нуля. Так, минуту. Коэффициент корреляции 0,873. И что это такое? Температура. Температура поднималась, как только уровень хлорофилла опускался. Какого черта я не заметил этого раньше? Ах да, вот тут, задержка по времени. Какого... В ухе раздался тихий перезвон. «Эй, кайфолом, у меня тут что-то очень странное получается». «У меня тоже», — ответил Дежарден. Кабинет Джовелланос находился совсем недалеко, в том же коридоре, но у двери Ахилла она показалась лишь через несколько минут. Он сразу понял, почему так долго. В руке она держала кофеиновый шип. «Надо спать больше», — заметил Дежарден. «Тогда не нужно будет столько препаратов». Элис подняла бровь. «И это я слышу от человека, у которого пол кровотока зарегистрировано в патентном бюро». Сама Джовелланос еще не подсела на уколы. В ее нынешней должности те и не требовались, но она слишком хорошо справлялась с работой, чтобы долго оставаться на прежнем месте. Дежарден с нетерпением ждал того дня, когда праведные речи о неприкосновенности свободы воли напрямую столкнутся с юридическими требованиями для продвижения по службе. Скорее всего, при первом же взгляде на список бонусов и новую зарплату все убеждения Элис пойдут прахом. В его случае, по крайней мере, все так и произошло. Ахилл развернул стул к консоли и вывел на экран корреляционную матрицу. «Взгляни. Хлоры идут вниз, а температура почвы растет». «Высокое пи-значение», — сказала Элис. «Малый размер выборки. Не в этом дело. Посмотри на временную задержку». Она наклонилась вперед. «Слишком широкие границы доверительного интервала». «Задержка непоследовательна. Иногда температура поднимается за пару дней, а иногда за пару недель». «Это даже на закономерность не подходит, кайфолом. Любой попробуй угадать масштаб поражений», — перебил он. «Там ведь сокращается растительный покров, так?» Джовелланос пожала плечами. «Если предположить, что это все-таки реальный процесс, тогда, скажем, полстепени? Четверть?» Дежарден показал ей. «Твою мать! Эта зараза становится причиной пожаров?» «Их что-то вызывает, так или иначе. Я просмотрел муниципальные архивы в прибрежной зоне. Все местные возгорания списывали или на террористические акты, или на промышленные аварии. А парочка древесных ферм сдохла из-за какого-то сельскохозяйственного вредителя, листовертки или типа того». Джовелланос подвинула Ахилла локтем, бегая пальцами по консоли. «А что насчет других пожаров в зоне?» «Да их там куча. Даже если не выходить из области поиска, я нашел то ли 8, то ли 9, которые выпадали из корреляции. А связано с Б, но не наоборот». «Ну тогда это может быть случайностью?» — с надеждой сказала Элис. «Может, пожары вообще ни о чем не говорят?» «А может, кто-то выслеживает нашего паразита лучше, чем мы?» Джовелланос на секунду замешкалась с ответом, а потом произнесла. Тогда мы тоже сможем немного улучшить систему поиска». Дежарден поднял голову, взглянув на нее. «Да ну! Я исследовал образец, который нам дали. Нам явно не старались облегчить задачу и, насколько могу судить, не оставили ни единой нетронутой органеллы». Он махнул рукой. «Для масс-спектрографа они все на одно лицо». «Только если корпы не избавились от останков, когда превратили там все в пюре». «Разумеется, оставили, иначе бы ты никогда не получила точную сигнатуру». «Ну а я вот не могу найти половину из того, чему там положено быть. В этой культуре даже фосфолипидов нет. Куча нуклеотидов, но они не подходят к матрице ДНК. Значит, твой паразит, скорее всего, базируется на РНК». «Ага». Пока без сюрпризов. Множество вирусов прекрасно обходилось без ДНК. «Я также сумела реконструировать несколько простых энзимов, но они все задеревенелые и вообще толком не работают, понимаешь? А, и вот еще что странно. Я нашла парочку D-аминокислот». «О, понимающе кивнул Дежарден. И что это значит?» «Правовращающие аминокислоты. Асимметричные атомы углерода торчат не с той стороны молекулы. Вроде самой обычной левовращающей кислоты, только перевернутой. Зеркальное отражение». «И?» «И поэтому они бесполезны. Все метаболические пути заточены под L-аминокислоты. И только под них, по крайней мере, последние 3 миллиарда лет. Существует парочка бактерий, которые используют R-аминокислоты, потому что те бесполезны. Они их вставляют в собственные клеточные стенки, и те в результате практически не перевариваются. Но у нас тут другой случай». Дежарден уселся поудобнее. «Значит, нашу штуку создали практически с нуля. Ты это имеешь в виду? У нас на руках еще один новый микроб». Джовелланус с отвращением покачала головой. «И эта дамочка из корпов тебе ничего не сказала?» «Да может, она и не знает». Элис указала на окно с данными геоинформационной системы, выведенное поверх остальной информации. Больше 20 алых точек сверкали вдоль берега от Ганкувера до Ньюпорта. 2 дюжины крохотных аномалий в почвенной и водной химии. Неизвестный микроб более 20 раз являлся на Землю и неизменно становился предвестником миниатюрного огненного апокалипсиса. «Но кто-то явно знает», — сказала Элис.